Само собой, необходимо как-то разузнать, кто это и почему он этим занимается. Еще одно беспокоило его. Он не мог понять, каким образом письмо угодило к нему на стол. Он был совершенно уверен, что письмо это не принес посыльный с утренней почтой. На нем не было штемпеля, не было и номера в обязательном порядке, проставляемого на всех входящих бумагах. Воллерот, конечно, прав. Письмо не прилетело само по себе, и его не было на столе утром, когда он уходил. Всех остальных отпустили с работы. И поскольку появление в его кабинете невидимки исключалось, только одна возможность. Его размышления прервались. Объект его подозрений шел по коридору. Он не слышал шагов секретаря отдела. Он угадывал только контуры его мыслей. Что-то его беспокоило. Это подтвердилось, как только он переступил порог кабинета. «У вас через час встреча», — сказал Воллерот. «Вы хорошо знакомы с моим расписанием. Будьте любезны оградить меня от иронии. Мне только что прислали рапорт из министерства. Они знают, что вы должны получить секретные сведения о Коловрате, и это, похоже, доставило большую радость принцу». «Об этом было в письме, которое я вам показал». «Каком письме?» «Том, о котором вы сказали, что оно пришло с внутренней почтой». Воллерот никак не отреагировал на намек. Он вздохнул и опустился на стул. «Изматывающая работа», — сказал он. «Обстоятельства требуют крайней щепетильности. Мы считаем очень важным не портить ни с кем отношения. Но это неизбежно, покуда в империи такая власть». «В империи нет власти», — сказал Лангонс. «Есть управление». «Мне известно про вашу двойную лояльность. Меттерних с одной стороны, Ватикан с другой. Именно поэтому вам следует соблюдать максимальную осторожность». Лангонс напряг все силы, чтобы прочитать мысли своего начальника. Но к его удивлению, а может быть и разочарованию, ничего не обнаружил. Только тяжкая усталость от службы, а может быть и от самой жизни. «В нынешних условиях, — продолжил Воллерот, — и при вашем двусмысленном положении, может быть, вы нуждаетесь в сопровождении?» Секретарь намекал на охрану, с недавних пор находившуюся в распоряжении чиновников. Предложение успокоило Лангонса. Может быть, подумал он, письмо и в самом деле пришло с внутренней почтой. Его просто забыли зарегистрировать. Поэтому он сказал: «В этом нет никакой необходимости, но я был бы весьма благодарен, если бы в моем распоряжении был экипаж». Воллерот улыбнулся, что с ним случалось очень редко. «Пошлите кучера назад, как управитесь», — сказал он, — «и возьмите несколько дней отпуска. Вы выглядите страшно уставшим». Мысленно Лангонс проводил начальника до его кабинета, где тот вновь погрузился в надоевшие бумаги. Но даже и теперь, когда ему можно было бы расслабиться, Воллерот думал о чем угодно, только не о работе, о болезни императора, о порученной ему цензуре, вовсе, как он считал, не входившей в круг его обязанности. Место, указанное в письме, оказалось на северной окраине города. Перед забором из грубых досок толпились возбужденные люди. Никто, похоже, его не ждал. Он попросил кучера подождать, подошел к колодцу, где он был отовсюду виден, и стал ждать появления информатора. Он чувствовал себя в безопасности. Извозчику было приказано в случае чего немедленно прийти ему на помощь. Но минуты шли, а никто не появлялся. И как раз в ту секунду, когда он решил ехать назад, он вновь почувствовал, что за ним кто-то наблюдает. Он огляделся.